Воспитание будущего семьянина. О психологической закваске брака. Если в жизни человеческого духа есть один закон – свобода, то, касаясь темы душевной жизни, мы можем говорить о законах человеческой души. Душа живет и развивается по определенным законам. Например, всем известно, что многие эмоции, если человек долго испытывает их, начинают притупляться. Это закон душевной жизни. Есть законы, по которым происходит развитие души. Например, в определенном возрасте у человека формируются определенные свойства души. Мужественность или женственность. Трудолюбие, совестливость, ответственность и так далее. Душевные свойства начинают закладываться в человеке еще в утробе матери. Уже в этом возрасте он впитывает доброту и терпеливость, а может усваивать наоборот злобу и раздражительность. В возрастной психологии выделяют некие важные рубежи в развитии человеческой души – переходные возрасты. В это время человек испытывает так называемый кризис перехода. Такие кризисы наступают обычно в год, в 3 года, в 7 и 14 лет. Хотя, конечно, для каждого конкретного человека переходный возраст может наступить чуть раньше или чуть позже. Например, сейчас очень часто подростковый переходный возраст начинается у детей не в 14, а в 12 лет. Важнейший период в развитии ребенка – это возраст от рождения до 3 лет. В это время ребенок формирует свои представления о том, как устроен этот мир. И прежде всего, мир людей. Ребенок должен усвоить, что есть семья и узкий круг близких людей, с которыми хорошо и без которых плохо, что мужчины отличаются от женщин, что есть старшие, которых надо уважать, и есть младшие, о которых надо заботиться. И так далее. Новые исследования в психологии доказывают огромнейшее значение этого периода в формировании всей психики ребенка. Например, в 70-е годы в зарубежной психологии было введено понятие «безмамная мама». Оказывается, что если в этом возрасте мама не берет дочку часто на ручки, не изливает на нее всю свою нежность и заботу, а ведет себя с нею холодно или отдает ребенка в ясли, то когда дочка вырастет, она сама будет холодна к своим детям. Оказывается, то, что мы всегда считали врожденным материнским инстинктом, вовсе не врожденный инстинкт, а тот образ поведения, который ребенок впитывает в самом раннем возрасте. Но сейчас все чаще не встречается такая позиция родителей. Упал ребеночек, но папа строго останавливает мать, которая хочет броситься к плачущему малышу. Опять начинаешь сюсюкаться. Ничего, пусть сам встает, а то избалуешь. Такие слова уместны только в отношении подростка, а не младенца. И в результате вырастает бесчувственный молодой человек, который на чужую боль будет реагировать абсолютно так же. Один из специалистов в области научной сексологии отмечал, что проведенные ими в 70-е годы исследования показали большую разницу между домашними и ясельными детьми. Дети из яслей лишенный достаточной родительской ласки, уже в детском саду отличались в своем поведении от детей до 3 лет, воспитывавшихся в семье. Если у ясельного ребенка в 5-6 лет спросить, кто его друзья, то он перечисляет половину детского сада. А если спросить об этом же домашнего ребенка, то он ответит примерно следующее. «У меня друг Вовка, но он сейчас болеет, поэтому я играю с Андреем, но он тоже хороший мальчик». То есть второй ребенок будет из общей массы выделять кого-то, к кому он больше привязывается душой. А для первого все дети равны. Он ни к кому не может привязаться серьезно. То же самое будет и в старшем возрасте. В 15 лет один парень будет ухаживать за всеми девушками подряд и с легкостью расставаться с ними. Другой же будет знакомиться с девушками редко, но каждое такое знакомство будет оставлять след на всю жизнь. В 25 лет один бездумно вступит в брак и также легко разведется. Другой же будет однолюбом. Оказывается, чтобы ребенок научился привязываться к кому-то всем сердцем, он должен сначала привязаться к своей матери. В возрасте до 3 лет ребенок должен усвоить такую картину мира. Есть узкий круг родных, которые всегда с тобой, с которыми всегда хорошо и уютно. И есть чужие. Именно эту мысль человек будет пытаться воспроизводить в течение всей своей жизни. А главное, он будет воспроизводить ее в своей будущей семье. Дороже семьи для человека ничего не будет. И только в семье он будет находить свое счастье. Но сейчас все больше людей, для которых семья не представляет никакой ценности. Человек, усвоивший в детстве такую картину мира, где всегда много новых людей, где все равны, будет скучать в семье. Для него случайные приятели и семья будут одинаково интересны. В этом возрасте ребенок делает еще одно важное открытие. Это разделение всех людей на мужчин и женщин. Образ мужского и женского поведения, сложившийся в раннем возрасте, будет влиять на всю оставшуюся жизнь. Например, в 14 лет молодой человек начинает искать девушку, которая соответствует его идеальным представлениям о женщине, возникшим в самом раннем детстве. Следующий этап развития ребенка от 3-4 лет до 7. С этого возраста мальчики и девочки должны получать различное воспитание. Мальчики больше тянутся к отцу, и их воспитанием должен заниматься мужчина. Девочки остаются с матерями. Психологи отмечают, что этот период лучше назвать игровым. Игры – это не просто детские забавы. На самом деле это тренировка души. Мальчишка должен играть в войнушку, чтобы закалить свою душу и стать настоящим защитником. Он должен строить и мастерить из песка и конструктора, чтобы стать хозяином в доме. Девочка должна играть в дочки-матери, чтобы научиться нежности и вниманию к своим будущим детям. Она должна играть игрушечными тарелочками, блюдечками, чашечками и ложечками, чтобы стать хорошей хозяйкой. Но сделаю одно важное замечание. Говоря о возрастной психологии и об этапах развития детской души, я вовсе не призываю всех родителей броситься в изучение полувозрастной психологии. Хотя некоторые знания основных закономерностей и не повредят, однако главным учителем должно быть любящее родительское сердце. Если ребенок воспитывается в любящей семье, то он всеми фибрами своей души впитывает правильный образ своей будущей семейной жизни. Здесь совершенно не важно для родителей, имеют они какие-то определенные знания по психологии или нет. Меня всегда удивляло, почему раньше любая неграмотная женщина, не кончавшая педагогических институтов и психологических курсов, ничего не знающая о полувозрастной психологии, воспитывала замечательных детей. А одна из психологов в разговоре со мной и вовсе отмечала, что никому так не удается исковеркать подчас душу ребенка, как умным и образованным матерям, прежде всего врачам, психологам и педагогам. Почему так? А потому, что у человека образованного на первом месте идея, научная догма или принцип, а не любовь. Вновь повторю, что любящее сердце матери – это единственный учитель, которого женщина должна слушаться. Даже если умные и образованные специалисты будут говорить что-то другое. Конечно, я имею в виду не слепую, безумную любовь, которая рождает только баловни и капризуль, а настоящую. Любящее сердце матери все видит. Появилась какая-то новая способность у ребенка, значит, ее надо развивать. Многие дети не вписываются в общие рамки развития. Специалист может констатировать отклонение от нормы там, где материнское сердце чувствует, что ее ребеночек совершенно нормальный. И наоборот, сердце матери или отца может заметить опасную склонность в ребенке, которую ни один специалист не сможет распознать. Откуда вообще появилась вся детская возрастная психология? Матери разучились любить детей. Точнее, их разучили. Старшее поколение, те, кому сейчас по 60 лет, должны были отдавать детей в ясли. Эту кроху в 1.5-2 года, а то и в 0.5 года, отдавали в чужие руки. А нянечки и воспитатели не могли иметь любящее сердце, которая заглядывает в душу каждому ребеночку. Ясли, детский сад – это конвейер. Вот тут-то и появилась возрастная психология. В таком-то возрасте у ребенка то-то формируется, в такой-то период то-то. У большинства детей происходит так-то и так-то. Следовательно, так мы и должны развивать детей. И начинается. Вашему ребеночку уже столько-то, а он еще не может того-то и того-то. Ах, ах, ах. Он у вас отстает от нормального развития. Ах, ему надо дополнительно заниматься с логопедом. И мама вдруг верит, что ее нормальный ребенок какой-то отсталый. И давай с ним заниматься по всяким развивающим программам. Уверяю вас, что если ребеночек живет с любящими родителями, он будет прекрасно развит, даже если с ним специально никак не занимаются. Если ребенок включен в жизнь семьи, то он всей душой будет впитывать от взрослых все необходимое. Недавно знакомые рассказывали, что их ребенка, который не ходил в детский сад, не взяли в некую гимназию, поскольку на тестировании ребенок не показал необходимого уровня развития. Например, он не смог назвать некоторые профессии. А что страшного, если ребенок к 7 годам не будет знать названия всех профессий или названия всех деревьев? Если мама ребеночка дома стрижет, и он не знает, кто такой парикмахер, он что, от этого хуже станет? Чуть подрастет и узнает. Это не жизненно необходимые сведения. Но самое страшное то, что родители обращают больше всего внимания не на главное, а на второстепенное. Какие вопросы сейчас волнуют родителей? А когда надо ребенка в музыкальную школу отдавать, чтобы его музыкальные способности развивать? А когда в художественную? А когда ему алфавит надо начинать учить? А когда считать? Да когда ему это интересно станет, тогда и считайте с ним. Он сам к вам приставать будет, если вы не отбили охоту заниматься преждевременными приставаниями. А о самых главных способностях человека – любить, сострадать, терпеть и так далее. Об этом никто не спрашивает. Прежде всего, родители должны интересовать те стороны души ребенка, которые нужны ему в будущем для создания семьи. Не для успеха в его профессиональной карьере, а именно для семьи. Ибо на 90% счастье человека состоит из семейного счастья. Остальное, как говорится, приложится.